Дорогие братья и сестры, я прочитаю историю «Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим». 11 глава Евангелия Марка, с 1 стиха. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо пред вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязавший его, приведите. Если кто скажет вам: что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им: «Как повелел Иисус», и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословен грядущий во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна Вышних!» До этого места. Зачем я попросил, чтобы открыли Библию? Я сейчас назову 6 тем, которые содержатся или находятся в этом отрывке. И формулировать я не буду эти темы, а прочитаю дословно, я буду говорить, какой стих и какое слово буду обозначать эти темы. Но буду смотреть на часы, и сколько мы тем успеем порассуждать, столько и порассуждаем, но собрание закончим вовремя. И еще попрошу регента, чтобы приготовил где-то, может быть, через полчасика, споем псалом общим пением. Может быть, 2 темы успеем, может быть, 3. Не знаю, как пойдет, а может быть, все 6 успеем. Вот историю теперь мы запомнили, теперь я обозначаю темы. Смотрите, 2 стих, 3 строчка снизу, слово «молодого». Первая тема будет у меня «молодой». Ну, вам будет касаться, да, мальчики? Вы ж молодые? Ну, и девочкам тоже, не только мальчикам, и молодежи. Первая тема – молодой. Вторая тема – осленок. Вот целая тема, будем про осленка рассуждать. Осленок. Третья тема – в третьем стихе, предпоследняя строчка. Тот час. Тот час. Следующая тема. Ладно, сейчас я сам быстро нашел, сейчас своими словами скажу. Никто не садился. Ну, имеется в виду насленка. Вот отдельная тема. Никто не садился. Следующая тема в 5 стихе, конец стиха. «Что делаете?» Вот такая тема. «Что делаете?» И последняя тема. Отвечали, 6 стих. «Как повелел Иисус?» Вот это 6 тем. Ну, почему я сказал, не знаю, сколько успею, может быть, на какой-то я подольше остановлюсь, а какую-то, может быть, бегло скажу. Ну, первая тема – молодой. У меня первый вопрос будет пожилым. А пожилых-то у вас не очень много в собрании, у него там есть пожилые, да? Что вы больше всего вспоминаете из своей жизни, пожилые, а? Молодость, да? Я еще себя к пожилым не отношу, но уже не молодой. Но не то, больше всего вспоминается это из юности. И даже дети в семье всегда просят: папа, расскажи что-нибудь из своего детства, из своей молодости. И это всегда приятно, вспоминать молодость. Служение, поездки там или еще что-нибудь. Ну и чаще всего, вот когда приходится так в свободной беседе, даже с очень глубокими старцами, старицами и старцами беседовать, и я обратил внимание, что им больше всего приятно вспоминать молодость. Ну, особенно у кого еще хорошо она прошла, молодость. Очень приятно вспоминать. Вообще, и Господу нравится. Ну, кстати, вот эта история про осленка, она не случайна на страницах Евангелия, тем более с такими подробностями. И вообще, в Библии мы находим такой принцип, когда Господь на страницах Библии называет человека именем животного. Вы помните такие случаи, а? Их очень много в Библии. Ну, допустим, сам Господь назван Агнец, или назван он еще Лев, или, допустим, Господь тоже называл. Скажите этой лисице, на кого он так сказал? На Ирода. Ну, и много можно вспоминать. Ну, вот даже Иссахар назван ослом, да? И тут мы тоже про осла будем рассуждать. То есть, я не буду преподавать уроки зоологии. Мы будем рассуждать, ну, о своем хождении, о своей жизни, о служении Богу. Ну, вот на основании этого текста Писания. И вот угодно было Господу избрать. Данный момент у Господа очень ответственный, не только для Господа, но и вообще для всего человечества. То есть Господь идет в Иерусалим, Он часто приходил в Иерусалим, но именно этот приход отмечен на страницах Священного Писания. Им именно об этом приходе пророки писали, за сотни лет пророки писали. Почему? Христос теперь приходит, необычный приход в Иерусалим. Ну, если я так можно выразиться, так скажу, предстоит ему генеральное сражение между добром и злом. Еще 4000 лет назад в Едемском саду, после грехопадения первого человека Адама и Евы, Бог сказал: «Я положу вражду между тобою», это он обращался к дьяволу, «между тобою и женою, между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить в пяту». И вот к этому сражению подготовка 4000 лет. Это колоссальная подготовка. И весь духовный мир, и святой духовный мир, то есть ангелы, Бог, святые, ушедшие уже в вечность, созерцают, и наоборот темный мир. Весь духовный мир готовится к этому сражению. Это будет поединок, один на один. И Христос пришел, чтобы совершить эту победу. Это совершится на Голгофе. И теперь, это за несколько дней до распятия Христа, Он входит в Иерусалим, и Ему понадобился для такого важного дела молодой осленок. Другой евангелист пишет: «Приведите ослицу и молодого осла». Ну, я сейчас не буду вообще за ослицу говорить, дорожа временем, зачем она нужна была там. Но все-таки Господь въезжал на молодом. Я вижу это не случайно. Для всех молодых здесь есть большие уроки. Господь хочет, чтобы жизнь Ему на служение посвящена была в молодости. Он хочет использовать молодость для великих дел. Я примеры некоторые приведу. Когда-то в израильском народе создалась очень сложная обстановка. Эту историю все знают, но я все равно чуть-чуть расскажу. Весь Израиль, ну, мужчины были мобилизированы на войну, выстроились полками, но против них стояла мощная армия филистимлян. И там великан Голиаф. И Голиаф вызвал на поединок, и все дрожали и боялись. А условие было такое: если ваш единоборец побеждает меня, мы без боя сдаемся вам в рабство. Если наш великан побеждает, вы тогда будете нашими рабами. Итак, длительное время очень вызывающе ведет себя этот великан. А в Израиле тоже были великаны. Ну, допустим, Саул, на голову выше остальных, сильный, хороший воин. Но все боялись и дрожали. Истекает срок назначенный, когда вызывают на поединок, и потом двинется лавина на лавину, во многих жилах кровь остановится, многие с этого момента станут сиротами, многие вдовами, и будет много скорбей и слез в Израиле. И вдруг юность. Молодой Давид, это преданный Господу и совсем юноша, когда он вышел на поединок, я уверен, все настолько удивлены были, куда ему. Голиаф и то удивился. Ты что вышел против меня с палкой, как на собаку? А он говорит: ты идешь с мечом и копьем, а я во имя Господа Саваофа. Бросает камень с пращи и удара не повторил. Моментально падает великан. Войска филистимские в рассыпную, кто куда текать. Смерти нет, вдов не будет, сирот не будет. Ну как красиво, что это сделал молодой, правда? Он Господу принадлежал, богобоязненный был. Он-то и воином не был, его не призывали в армию. Он еще молодой был для армии. Он пришел братьев посетить. Но когда услышал поношение на имя Господне, он не остался равнодушный. Это настолько красиво было, с тех пор прошло 3000 лет. И об этом знает вся земля. И говорят: юноша Давид. В Израиле, конечно же, имя его стало сразу известно. О нем только и разговоров было. Но не только в Израиле. 3000 лет помнят. Молоденький. И как прекрасно он выиграл сражение. Как красиво, когда молодые не в стороне стоят, а подвязаются. Ну, я расскажу еще и из наших. Ну, это не совсем наше время, но личности, которые мы еще помним. В шахтах долгие годы, он мало был в шахтах, но все-таки был пресвитером шахтинской церкви, Батурин Николай Георгиевич. Ну, старые члены помнят его, потому что он 19 лет назад уже ушел в вечность. Он длительный срок отбыл в заключении, но начинался его скорбный путь в молодости. То, что я сейчас расскажу, я слышал лично из его уст. Ему было 20 лет, когда его арестовали. Это еще было при Сталине, 48-й год. Он жил тогда в Красноярске, в Сибири. За что его арестовали? За то, что он был руководитель христианской молодежи. И призывал молодежь жить свято и с юности посвятить свою жизнь Богу. В те времена судили тройкой. Не было ни следствия. Вот отослали документы, какая-то там тройка осудила, прислали документы, и уже готовый срок. Обвинительное заключение, ну, это кратко сформулированная вина осужденного. И у Николая Георгиевича было такое обвинение. За то, что не поет советских песен и не смотрит советского кино. Ну, напротив, поет о небе, чем сам отвлекается и других отвлекает от общественно-политической жизни. Когда он прошел этапом в Воркуту, он говорит: это для меня была библейская школа. Там было 9 братьев, он был 10-й на зоне. И братья уже в возрасте. Он был среди них самый молодой. Ему было 20 лет, когда его арестовали. И вот братья его очень любили, называли Коленька. Они говорят, ну тогда локалок не было еще на зонах. И они каждый вечер собирались по 2, по 3 часа, Библию разбирали. У них на 10 братьев одна Библия была. И для меня это была библейская школа, библейский институт. И вот братья его очень любили, ну за молодость, наверное, его. И говорили, Коленька, ты не унывай. Твой срок на одной ноге можно простоять. Ну, в смысле, что срок небольшой. Ему за то, что поет о небе, дали 10 лет. А у братьев были сроки по 25 лет, поэтому они говорили, Коленька, не унывай. Ну, вообще, Николай Георгиевич, он был 24 года, потому что 6 раз его судили. 24 года отбыл в неволе. И уже в конце жизни он рассказывал, мой скорбный путь начался в юности. И когда он рассказал свое первое обвинительное заключение за то, что поет о небе, то вот, обобщил так. Я не жалею, что я прошел скорбным путем. За то, что пел о небе, за это стоило сидеть. И начался скорбный путь в юности. Еще сказано за пожилых людей так. Они и в старости сочны и плодовиты. Что обозначает союз «и»? Они и в старости. А? Что обозначает? Значит, они и в юности такие были. Друзья, так не бывает. Юность расточил на путях мира сего, а в старости стал сочный. Так не бывает. Они и в старости. Если с юности жизнь посвященная, тогда и старость хорошая будет. Благословенная, полна плодов. И поэтому о старости уже сейчас нужно думать. Какая будет старость? Ну, я имею в виду посвятить свою жизнь с юности. Ну, вот эти мысли, которые я хотел сказать на тему молодой. Следующая тема у нас осленок. Сначала я расскажу про живого осленка. Как-то мы были в Казахстане еще с одним братом, ну, поручение было посетить церкви. И вот едем на машине с братом, местный брат нас везет. Он говорит, вы никогда не видели, как хлопок открывается? Не, у нас не растет хлопок. Он говорит, ну, давайте я остановлюсь, это как раз вот созревает хлопок. И мы остановились посмотреть, как хлопок созревает. И в этот момент едет казах. Такой большой-большой дядя, килограмм на 130. Я для чего его остановил? А вообще казахи очень гостеприимные, очень радушные такие люди. Он едет на осленке. Меня больше осленок интересовал. Я его остановил, он остановился. И знаете, у меня какой вопрос к нему был? Осленок в упряжке и тележка катится. А казах сидит не в тележке, а верхом на осленке. И так как он очень большой такой дядя, меня заинтересовало, почему он не в тележке сидит. Я его остановил, он остановился, я поздоровался, он так с удовольствием в разговор пошел, ну я сказал, они очень радушные люди. Ну я немножечко за осленка пораспрашивал, а потом говорю ему, слушай, у меня вопрос к тебе, ради чего я тебя остановил? Почему ты не в тележке сидишь, а ты же большой, тяжелый? Зачем ты залез на осленка? А он тогда засмеялся, говорит, на то он и осел, чтобы работать. Ну, это его осел, это его право, да? Ну, вот эта фраза мне запомнилась. Осел, чтобы работать. Есть животные, которые намного интереснее, чем осел. Дети, поднимите руку, кто из вас в зоопарке был хоть когда-нибудь? О, наверное, все были. Все, благодарю, опускайте руки. Еще один вопрос. Из всего зоопарка какое животное вам больше всего понравилось? Кто может ответить, поднимите руку. Какое животное больше всех понравилось, а? Скажи. Были в зоопарке, не заметили, не определили. Не обратили внимания, кто больше всего понравился, да? Ну скажи. Орел мальчику понравился, а еще кому кто? Ну я тогда скажу. Я, правда, давно был в зоопарке, последний раз был в Ростове-на-Дону. Это значит, больше чем 12 лет назад. Еще я жил в шахтах. И детей, тогда дети у меня маленькие были, как-то собрались и привезли в зоопарк. Но я обратил внимание, так мне запомнились, жираф очень понравился мне и обезьяны. Обезьяны – это очень интересные животные. Они понимают. И когда на них обращают внимание, они начинают чудить. Всякие фокусы вытворяют. Люди смеются. Обычно больше всего народу у обезьян стоят. Но я никогда не видел, чтобы над клеткой осла люди собирались. Вот над клеткой осла, даже, наверное, не в каждом зоопарке он и есть. Ну, а где и есть, ну, скорее всего, люди просто проходят мимо. Ну, там и смотреть нечего. Чудить он не умеет. Посмеяться не над чем. И люди просто мимо проходят. А теперь я хочу порассуждать о нас с вами. Вот среди молодежи есть такие друзья, вокруг которых любят собираться и группироваться. Чаще всего это остроумные люди, энергичные, интересные. Но интересно, что когда Господь шел в Иерусалим для очень ответственного дела, ему понадобилось животное не интересное, а рабочее. Животное. Если кто из молодежи любит работать, обычно эти люди не очень интересные. Интересны те, которые юморить умеют, рассмешить умеют. И поэтому у меня такой совет для молодежи. Если вы хотите, чтобы вами Господь воспользовался, научитесь работать, а не чудить. Чтобы быть похожим, ну, уподобиться осленку. Ну, а как работать? Ну, допустим, откликаться, что-то в молитвенном доме сделать, такую работу, как пол помыть, может быть, по строительным работам что-нибудь сделать. Откликаться, если нужно, престарелым помочь. Иногда бывает так, что, ну, кто-то лежачий, больной, надо поухаживать. Объявляется в церкви, ну, надо очередность какую-то, потому что это наша сестра или наш брат. Ну, находятся люди, ну, почему-то одни и те же. Вот как-то не захватывает многих это. Я не думаю, потому что слишком заняты остальные. Можно отпроситься с работы, когда, ну, я пример такой приведу. Год назад мы с нашей молодежью Мерефянской, это город Мерефа, недалеко от Харькова, ездили на 10 дней в Санкт-Петербург. Ну, мы ехали автобусом шахтинским. И по пути несколько общений провели. В Курске общения провели, в Орле провели, в Брянске, в Туле, Новомосковске, в Дедовске, в Великом Новгороде и в Петербурге 3 дня побыли. Нас поехало 60 человек. Взяли 3 оркестра с собой. 60 человек. И все нашли 10 дней время. Ни работа не задержала их, ни другие какие-то вопросы. Все нашли время. А вот над бабушкой подежурить 1 день в месяц. Я работаю, я занят, у меня договор есть. Это о чем говорит? Что занят или не очень хочется? Когда хотят, все находят. Итак, друзья, я хочу сказать, если ты хочешь быть полезным для Господа, чтобы Он тобой воспользовался как тем осленком, нужно быть похожим на этого осленка, то есть работающим, откликаться на труд, откликаться на работу. И тогда Господь в нужный момент позовет тебя, употребит тебя, и, ну, хорошо будет. Ну, здесь я хочу рассказать немножечко. Ну, из периода, когда еще были гонения, ну, некоторые происшествия с друзьями, которые работали, трудились. жизнь тружеников – это не значит жизнь скучная. Это была интересная жизнь. Ну, я некоторые моменты расскажу. Один брат, он помогал в перевозке литературы. Не всегда литературу возили машинами, потому что на машине труднее укрыться от тех, которые, ну, ищут конфисковать литературу, и сроки братьям давали. И поэтому иногда возили просто вручную. И вот один брат, уже пожилой, такой высокого роста, крепкого телосложения, ну, лет под 60 ему было, он просто в чемоданах перевозил литературу. Ну, для того, чтобы руки выдерживали, нести, потому что литература тяжелая, он сделал так ремень широкий, вот так на плечи одевается, и здесь крючочки. И вот он крючочками накинет на ручки чемоданов, и так руками просто держится, а на плечах несет. И так он возил литературу, трудился для Бога. Но КГБ, ну, те, которые хотели, чтобы веру в Бога заглушить, КГБ следили и стали подозревать его в том, что он литературу возит. Вот однажды он вышел с дому с чемоданами своими. Я не знаю, сейчас такие видели, нет, у него такие большие квадратные чемоданы были, старинные такие, сейчас, наверное, таких и нет уже. Вот он со своими чемоданами вышел и идет, и смотрит за ним слежка. Вот один человек, так как будто бы чем-то занят, как будто бы что-то рассматривает, а боковым взглядом всегда его в поле зрения имеет. Он думает, я проверю, это слежка или я ошибся. Садится на автобус и поехал через весь город. И этот человек едет с ним в автобусе. Дедушка этот выходит, и тот человек выходит. Все, он убедился, точно слежка. Садится в трамвай и в другую сторону города едет. И этот человек имеет. И он полдня то на трамвае, то на троллейбусе, то на автобусе ездит. И этот человек за ним так вдалека, ну, он сядет, если в первую дверь, а тот во вторую дверь сядет, ну, постоянно следит за ним. Ну, и тот человек понял, раз он ездит туда-сюда, значит, все, поймался, значит, нельзя отстать. И следит, следит, и на обед не ходит, чтобы ж не упустить этого дедушку. И вот уже к 8 вечера дело, и он едет на вокзал. Ну, теперь он думает, все ближе к цели, на вокзал уже едет. Этот дедушка сел с чемоданами. А там единственный поезд, там городок небольшой такой, ну, единственный поезд в это время. Ну, теперь ему нужно проследить, куда он билет взял. Ну, они, как обычно, у проводника могут узнать, и потом он уже остается, а передают, а может быть, дальше будет сопровождать, ну, не знаю. По-разному они следили. Поезд ушел, а дедушка не сел на поезд. Остался на вокзале. Тут лопается терпение у недругов. Он один вообще на вокзале остался со своими чемоданами. Кто встречал, уехали в городе уже. Кто поезд ждал, уехали на поезде. Все, лопается терпение, подходит милиционер вокзальный. И говорит, пройдемте в милицию. Пропали там вещи, и вот подозрение на вас. Ну, милиционер приказал, надо идти, он заходит, значит, в милицию туда, там, при вокзале. Он говорит, открывайте свои вещи. Он говорит, нет, не имеете права, у вас нету санкции на обыск. Прокурор должен разрешение вам дать. Вы сержанты, вы не имеете права без разрешения прокурора вещи проверять. Он кричать стал, он говорит, ну, открывай сам, а не на замочке чемоданчики. Ну, надо взломать, значит, замок. Если хочешь, открывай сам, а я открывать не буду, потому что я по законам требую, покажи санкцию. Ну, он нервничал, нервничал, звонит, что делать, переговорили, вызывают с дома прокурора. Вот к 9 вечера приезжает прокурор, показал удостоверение, подписал санкцию, ну, теперь дело другое, теперь открою. Открывает, а там грязное белье. А ему, оказывается, жена послала в прачку сдать белье, а он смотрит слежку, ну, и стал кататься. Ты почему весь день ездил по городу? Тот уже не выдержал. Он говорит, это мое дело, я же платил билет на трамвай. Хочу, хочу. А ты почему за мной гоняешься? Ну все, покричали и отпустили его. А куда его денег сберем? А еще один раз печатники. Две сестрички едут. Но печатники это те, которые Евангелие печатали. И за ними сильная была слежка. И вот в одном доме у друзей они часто останавливались. И теперь за ними слежка, и они не могут убежать от этой слежки. В таком переживании. И пришли в этот дом. Ну, там печать не работала, просто иногда печатники останавливались. И они только за калитку зашли, и брату сказали, хозяину, за нами слежка пришла. Брат быстро сообразил, садится на свою машину и быстро выезжает со двора, а сзади на сиденье что-то вот так вот накрытое стоит. И эта слежка, значит, в погоню за машиной. И он быстро-быстро по городу, на перекрестках, на красный свет, и они за ним. По городу ездили, ездили, потом выезжает за город, а там так съезд с дороги, большой раскидистый дуб растет. И он раз туда под дуб заехал, открывает дверь, там вот это покрывало снимает, а там просто табуретка стояла. Сел на табуретку и сидит. Они подъехали, раз, багажник, машину пусто. А ты что здесь сидишь? Он говорит, ну моя ж табуретка, что хочу, то и делаю. Ну за это время сестры ушли, печатники. Пока они за братом гонялись, а сестры уже ушли. Так что те, которые трудились, у них тоже интересная жизнь. Но один случай расскажу, который уже перед самой свободой был. Уже вот-вот свобода. Один брат, который работал в издательстве, и со своим родным братом договорился на машине. Ну, им сказали, слежка за домом, надо срочно-срочно увезти литературу, потому что мы боимся арестуют литературу. Они говорят, мы покидали упаковки, так вот, не успели сложить даже, думаем, где-то остановимся, сложим. Выехали, но надо же, догадались, в городе под фонарем остановились и складываем. Не успели сложить, подъезжает милицейская машина. Ну, милиционер так грамотный был в этом вопросе, сразу сориентировался, забирает документы от машины, ну, права и техпаспорт. Следуйте за нами. Едут в отделение милиции, милицейская машина впереди, братья сзади, переживают, что же будет. Тут, во-первых, литературу заберут, она ж какая ценность для христиан. Во-вторых, раз в этом городе, то они поймут, что где-то тут надо искать. А здесь, ну, еще не всю забрали литературу, там еще заберут. А еще и хозяевов можно под удар поставить. Ну, в общем, рой мыслей, переживаний, молятся. Ну, приехали, и милиционер вышел, во двор заехали, машину поставил, два милиционера были, один сразу зашел, а другой с ними идет. Ну, у водителя, которого, а этот, а второй брат пассажир, тот, который в издательстве работал, пассажир. И он его так незаметно толкнул, тот догадался и ключи ему отдал. И милиционер с водителем зашли в дверь, он быстренько возвращается, заводит машину и умчался. Они через 3 минуты кинулись, не увидели, куда машина ушла. Кричать надо на этого брата, который арестовали. Ну, а машины нет, а что он теперь ответит? Сел. И этот брат там, и документы его там, а машины с литературой нету. Ну, брат этот быстренько уехал, разгрузился. Сообщили там, чтобы забрали литературу, пока милиция думает, что же делать. А они же по-своему соображают. Я сейчас скажу их мысли, они потом признались. Ну, в общем, к 4 утра брат возвращается. Заезжает на пустой машине, они выскочили сразу, машину проверяют, нет, где литература, ищите. Ну, покричали, пооскорбляли, потом между собой совещаются, а братья слышат. Слушай, если узнают начальство, что у нас из-под носа увели литературу, нас с работы выгонят. Забирайте машину, документы, чтобы вас здесь не видели. Все, и поехали. Вот так Господь и... Милость являл, и чудеса творил. И так все это приятно вспоминать. Сколько было вот, сделано для Господа. Но это знаете, где так бывает? Это на служении Богу. Вот кто посвятил свое, кто работает для Бога, вот Господь и хранит, и благословляет. Следующая тема, которую мы будем рассуждать, сказано так, на которого никто... никогда не садился. Вот Господь Бог усмотрел даже и это вот осленки, которые, на котором он лежал в Иерусалим, чтобы никто никогда не садился. Этот осленок был уже достаточно окрепший. Ну, Господь-то мог сесть и поехать, да, на нем. Это не совсем был слабенький, еще маленький. Это уже окрепший. Здесь у меня несколько слов для родителей. Вот, когда Господь призывает на служение, то есть характеристика, каким должен быть служитель. И одно из требований – должен быть непорочный. Я хочу посмотреть с вами сегодня на хозяевов этого осленка с точки зрения родителей. Вот как им удалось сохранить этого осленка, что никакие там баловные мальчики ни разу на него не заскочили, чтобы прокатнуться. Я помню, мы в детстве умудрялись даже на поросятах кататься. А здесь осленок, и на него никто не садился. Вот как им удалось тогда? И мы видим, он не просто где-то гулял, бродил, он стоял привязанный. И только ученики отвязали, сразу хозяева здесь. Зачем отвязываете? То есть они из вида его не выпускали. Они и не знали, так Господь как-то направил их мышление, что они примут участие в большом деле. Они приготовят осленка, на котором должен ехать Иисус. А об этом даже пророчески было сказано, что он въедет на молодом осле, на которого никто не садился. И вот Господь их умудрил, они сохранили. У меня, ну, с женой у нас три сына. У нас 5 дочерей и 3 сына. И вот когда-то я вот, ну, обратил на это внимание, на вот этих хозяевов, которые сохранили осленка. И думал, вот как мне поучиться у них? Вот так привязывать своих молодых ослят, то есть сыновей, чтобы они не бродили, где попало. Чтобы все на моих глазах было, чтобы на них, кто попало, не садился. Сохранить бы их для Господа. И как плохо, когда мы не уследили. Когда уже и какие-то греховные ямы прошли молодые. Когда уже нужно, вот расскажу пример такой. У нас в Харьковской области есть одна церковь, где очень нужный служитель. То есть церковь есть, а служителя нет. Обслуживают соседние церкви. А там есть братья, неплохие братья. Один особенно как-то привлек наше внимание, и церковь расположена. И мне братья областного совета поручили поехать в эту церковь, побеседовать сначала с ним, потом в семье побыть, потом в церкви. И брат рукополагающий говорит, если там препятствий нет, то тогда уже я поеду, чтобы окончательно решить вопрос. Ну, у нас Иван Яковлевич Антонов рукополагающий. Ну, поехал я по поручению. Я сказал брату, зачем я к ним приехал. Брат хороший, ну, простой такой, ну, это в селе, и церковь сельская, не слишком яркий, но в проповеди всегда хорошая мысль есть, и его любят в церкви, и церковь без служителя. Ну, можно было перешить вопрос. А он мне говорит, ну, дело вот в чем. Он так постарше меня, этот брат, что в юности меня отлучали. Я скажу, горько до слез. Служитель нужен, очень нужен. Брат хороший, но не подходит по характеристике. Он должен быть непорочен. А у него пятно. Это было в ранней юности. Может быть, 16 там лет ему было. Но ничего не изменишь. Сегодня ему 50, но ничего уже не изменишь. Все. И так брат ездит в другой церкви, ущерб церкви, что своего служителя нет. Горько до слез. И думается, ну вот хозяева осленка сумели сохранить осленка, да? А мы, родители, иногда не получается. Я хочу для молодежи и детей сказать, ну, чтобы тоже долго на этой теме не задерживаться. Хочу назвать места, где происходит это осквернение, чтобы вы избегали те места, чтобы вы готовили себя к служению, потому что Господь, когда ищет, такого ищет, на которого никто не садился, непорочный. Я сейчас назову те места, откуда трудно выйти непорочным. Это вот такие места. Телевизор. Там столько осквернения. Нет, я сейчас не имею в виду, если ты смотрел хоть раз телевизор, все, рукополагать тебя не будет. Я не об этом. Я говорю, в каких местах скользко, где падают, после которого уже Господь не сможет воспользоваться. Это то место, где запачкаешь душу. Это компьютерные игры. Это компании с неверующими ребятами. Это развратные картины в журналах, там, «Здоровье» или еще какой-нибудь журнал. Там, где развратные картины. Жестокость, когда вот мальчики в компаниях там то птичкам глаза выкалывают, еще что-нибудь, оттуда тоже, ну, это такое место, где сквернишься. И поэтому, друзья дорогие, юные, вот и деткам хочу сказать, и молодежи, чтобы приготовить себя на служение Богу, нужно хранить себя от таких мест, откуда трудно выйти нескверненным, непорочным. А что помогает сохранить непорочность? Юноша, ну и даже мальчик еще в подростковом возрасте, должен всегда быть занят полезным делом. Занят. Когда он ничем не занят, ну даже в народе так говорят, праздность – мать всех пороков. Должна быть цель в жизни. Вот как у дочери Иродиады не было цели. Я подробно не буду рассказывать, но так напомню эту историю. Когда она плясала и угодила Ироду, Ирод перед вельможами, которые там присутствовали, пообещал: проси, что хочешь, даже до половины царства. Что попросишь, то и дам. И она растерялась. Что же попросить? Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нее не было цели в жизни. Вот была бы у нее цель, ну, допустим, иметь слишком дорогое платье, шитое золотом, и сказала: платье такое хочу, дал бы царь? Дал бы, он же поклялся. А у нее цели не было. И она растерялась. Друзья дорогие, а если бы Господь сегодня вот вам кому-то сказал: проси, что хочешь, дам. У тебя есть цель, чего бы ты попросил? Когда-то Господь так сказал молодому царю Соломону, да? И он не растерялся, у него цель была. И он сразу сказал: Господи, вот это, вот это, вот это хочу. Господь говорит: дам тебе. Вот что попросил, то и дам. И вот когда нету цели в жизни, тогда легко где-то запачкаться, оскверниться. Ну, злые люди воспользуются тобой, как дочерью воспользовалась злая Иродиада. У дочери не было цели, у дочери не было просьбы, и тогда злая женщина воспользовалась: проси голову Иоанна Крестителя. И эта девица стала участницей страшного преступления, убийцей пророка, потому что не было цели в жизни. И вот когда у наших юношей девиц нет цели в жизни, злые люди воспользуются тобой. И потом уже не сможешь быть непорочным. Тогда уже, ну, не подходишь по той категории, которую Господь ищет для особого дела. Ну вот, я думаю, достаточно, чтобы успеть, может быть, еще хотя бы одну мысль подчеркнуть. Вот такое пожелание для молодым, чтобы хранили себя в чистоте, в святости, чтобы Господь, когда будет искать такого осленка, на которого никто не садился, и чтобы на тебя упал выбор. Ну и еще одну тему мы успеем порассуждать. Что вы это делаете? Это третий стих. Что вы это делаете? У апостолов была нелегкая задача, поручение. Вот я сейчас постараюсь высказать, в чем же эта трудность была. Господь говорит: идите в селение, которое напротив лежит. Зайдя в него, увидите молодого осла привязанного, и вы его отвяжите. И когда вас спросят, что вы это делаете, тогда скажите: он надобен Иисусу. Ну, в чем трудность? Если бы Господь так сказал: увидите осленка привязанного, найдите хозяевов и скажите ему: он надобен Иисусу, когда отпустят, приведите. Тогда это совсем все просто. А Господь не так сказал: увидите и отвязываете. То есть, ну, их должны как на месте преступления поймать. Вот, пойдите и отвязывайте. Трудная задача. Но Господь уже приучил учеников своих за 3,5 года выполнять в точности его поручения. И они должны выполнить так, как Господь сказал. Самодеятельность не нужна там. Увидите и придите, отвязывайте. Но я хочу сказать, а в чем же было облегчение для апостолов? Что Господь не только дал сложное поручение «отвяжите осленка чужого», а Он еще научил, как отвечать. И когда вы увидите осленка, будете отвязывать, и когда вас спросят, что вы это делаете, вы ответите, он надобен Господу. Я думаю, что ученики постарались запомнить дословно ответ. То есть теперь им не страшно. Их обязательно спросят. Им зададут такой вопрос. Но им легко, потому что у них есть ответ. Господь им их научил ответу. Он надобен Господу. Так все произошло. Дорогие друзья, поднимите руку, кому никогда в жизни не задавали такого вопроса, что ты делаешь? Вот ни разу никогда не задавали. Дети, поднимите руку, кому никогда не задавали вопрос? Ни родители, ни учителя, никто. Ни разу не задавали вопрос, ты что делаешь? Вы забыли или на самом деле всем такие вопросы задавали, а? Ну, похоже, что всем задавали, да? Мне тоже задавали. Я один случай расскажу из своей жизни, как мне задали вопрос, ты что делаешь? Я сейчас не помню, сколько мне лет было, но я сделал такой глупый поступок, что мне очень строго задали вопрос, ты что делаешь? Но у меня отличие было от апостола, что у меня ответа не было, я не знал, как ответить. Я сейчас расскажу, какую глупость сделал. У меня папа работал водителем на грузовой машине, и в то время были перебои, то много было бензина, то не было бензина на заправке, и шофера, которые хотели, чтобы всегда была зарплата стабильная, они делали запас бензина. То есть у нас в сарае стояла 200-литровая бочка, и когда бензин есть лишний на заправке, он сливает туда, а когда бензина нет, он скачивает и заправляет машину, и машина всегда в работе. Ну, другими словами, у нас в сарае стояла 200-литровая бочка, хотя своего транспорта не было. Ну, вот для работы отцу. Но мне что понравилось? Когда бочка полная, прям под завязочку. Я беру, открываю пробку, спичку поджигаю, факел горит. Накрываю, потухло. Зажигаю, горит. Накрываю, потухло. Мне так интересно, как легко можно потушить. Накрываешь, потухло. И эту картину увидела мама. Мама была в шоке и сказала, все, я скажу папе. Ну, вы знаете, у нас росли мы 5 братьев, 5 сестер. И отец очень строгий был. И теперь-то я понимаю, и я рад, что у меня отец строгий был, а так я не знаю, что бы с нами было, с 5 братьями. И знаете, когда мы маму не слушались, у нее один был рычаг, который срабатывал безотказно. Скажу папе. А почему он срабатывал безотказно? Потому что я не знаю, уже и уточнить не могу, потому что и папа, и мама у меня уже нет. Они отошли вечно с собой. Или у них договоренность такая была, что мама будет жаловаться только в критические моменты, когда уже заработали. То есть, если мама пожаловалась, это будет наказание 100%. Всегда так было. И теперь мама в ужасе, что я сделал. И сказала, это я обязательно скажу папе. И я ждал вечера с трепетом. И вечером мне прозвучал вопрос, ты что делаешь? А у меня ответа не было. Ну, как ответить на такой вопрос, что я делаю, да? Ну, потом на спине было жарче, чем в сарае. Но у меня не было ответа. А у учеников был ответ. Он надобен Господу. Я библейский пример еще один приведу. Когда-то подобный вопрос, он чуть-чуть по-другому звучал, но вопрос в сути тот же. Задали апостолы. Мария, сестра Лазаря, разбивший алавастровый сосуд с драгоценным мирра, возливала драгоценное мирра на ноги и голову Иисуса. И вдруг вопрос, к чему такая трата? Правда, похож вопрос, да? Что ты делаешь? Дорогое мирра, ты что делаешь? Скажите, этот вопрос страшный был? Для Марии или нет? А почему не страшно? Она знала, что делает. У нее ответ был. Ну, ей даже не пришлось отвечать, Господь за нее ответил. Вы что смущаете женщину? Тут даже Господь вступился. Вы знаете, это нормальное явление, когда нам задают подобные вопросы. И поэтому у меня, ну, такое пожелание или наставление такое и для молодежи, для детей, и для взрослых, и для пожилых. Если что-нибудь делаю, то я должен подумать, как я отвечу на этот вопрос. Ты что делаешь? Если есть ответ, то ли осленка отвязываешь, то ли разбиваешь алавастровый сосуд. Не надо бояться никого. Надо делать твердо и решительно, потому что есть ответ, зачем ты это делаешь. А если нет ответа? А если нет ответа, тогда я прочитаю вот такой предупреждающий стих из второго послания к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Здесь сказаны такие слова. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал». За все нужно будет ответить. Если не здесь, на земле, то пред судилищем Христовым, всем нам надлежит предстать пред судилище Христово и дать отчет, зачем ты это делал. И поэтому пусть Господь поможет нам, братья и сестры, иметь ответ. И если ответа нет, не делай того. Вопрос обязательно прозвучит. А если есть ответ, тогда бояться нечего. Когда-то Геннадию Константиновичу тоже задавали такой вопрос. Ну, я так кратенько очень скажу. Это начало 70-х годов было. И ему сказали так. Ты своими руками погубишь братство. Ты повел таким путем, что нас уничтожат. Служить, церкви без служителей, потому что служители в тюрьме. Семьи без отцов, в тюрьмах отцы. И никакого просвета не видится. Только менять курс надо. Он говорит, как менять? На что вы предлагаете? Зарегистрироваться, подчиниться уполномоченным? Он говорит, нет. Лучше умереть верными, чем жить в отступлении. То есть, в сути, ему задали тот же вопрос. Ты что делаешь? За твоей спиной тысячи верующих. И ты повел этим путем. Но у него был ответ. Он знал, что он делает. И сказал нет. Умереть верными. Ну, а потом история дала нам ответ на этот вопрос, да? Когда церковь стояла, братство выжило, когда атеизм рухнул, гонений не стало, правильный путь был выбран. Но ему нужно было отвечать на этот вопрос тогда, когда еще этого ничего видно не было. Ты что делаешь? То есть я хочу сказать, если нам приходится что-то делать очень рискованное, как Мария разбила алавастровый сосуд, или еще что-то подобное, или отвязывать осленка чужого, это не страшно, когда ты знаешь, для чего это нужно. А если не знаешь, тогда не делай. Братья и сестры, на следующую тему у нас больше времени не хватило. Я хочу призвать к молитве. И если в нашем собрании есть тот, который не примирился с Господом, я и для тебя, дорогой друг, хочу сказать несколько слов. Библия написана не только для верующих, она для всех написана. И в то место, которое я прочитал, всем нам должно явиться предсудилище Христово. Я знаю, что в жизни каждого человека, и в моей жизни так было, и в жизни каждого человека есть много дел, о которых я не хотел бы, чтобы это было обнаружено перед судьёю всех людей, перед Богом. То Священное Писание нам открывает радостную весть. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Но для того, чтобы получить очищение, нужно покаяние. И кто покается за те дела, он уже не будет отвечать, уже не прозвучит вопрос, ты что делаешь? Я обосную Священным Писанием, библейским словом эту мысль. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». То есть, если я судил себя, совершил покаяние, тогда Бог за это дело уже судить не будет, потому что кровь Иисуса Христа очищает. Дорогой друг, если в твоей памяти есть, и ты знаешь те дела, за которые Господь взыщет, на суде прозвучит тебе вопрос. Не надо, не затягивай до суда Божьего. Сегодня благодать Господня призывает тебя ко спасению, к покаянию. Надо попросить у Господа прощения во имя Голгофской жертвы, и Господь простит. А это слово всегда остается твердым. Всем нам должно явиться предсудилище Христово. Да поможет Господь нам делать то, за что Господь похвалит. И тогда вопрос, ты что делаешь, нам будет не страшный. Аминь. Помолимся.